Буква П. Паводок. Резкое повышение уровня воды в реке в результате осеннего таяния снега или долгих обильных дождей. Пикер. Легкая донная снасть с чувствительными сменными кончиками и безинерционной катушкой. Применяется для ловли белой рыбы с легкими кормушками на небольших и средних расстояниях. Перволедье. Кратковременный период становления льда в начале зимы. Характеризуется повышенной активностью многих видов рыб. Перекат. Резкий поперечный перепад глубин на реке. Перемет. Старинная многокрючковая снасть и, главным образом, речной способ ловли, предполагающий наличие толстого шнура, перегораживающего реку, и поводков на нем. На переметы ловят как мирную, так и хищную рыбу, периодически проверяя снасть с лодки. Ловля достаточно пассивная, требующая минимального участия рыболова. Пешня. Инструмент для пробивания лунок и разбивания льда. Платформа. Рыболовный ящик на регулируемых ножках с прикрепленным дополнительным оборудованием. Подставками под удилище и сменные киты. Подсачком, столиком, ведром для прикормки и так далее. Чаще всего используются для штекерной, фидерной или маховой ловли. Плетенка. Плетеный шнур. Многоволоконная плетеная леска. Особенностью плетеных шнуров является их нерастяжимость и повышенная прочность по сравнению с монофильными лесками. П.О. Поймал, отпусти. Рыболовный принцип, активно проповедуемый некоторыми рыболовами по отношению к пойманным трофеям. Особенно активно принцип ПО популяризируется по отношению к исчезающим видам рыб, что часто является предметом спекуляции чиновников и должностных лиц, продающих путевки на вылов семги, лосося и других ценных видов рыб. Существует мнение, что принцип ПО постепенно приводит к деградации и измельчению популяции рыбы. Тем не менее, по отношению к большинству рыб пресноводных водоемов, необходимость применения данного принципа неоспорима. Поддев крючка. Изогнутая часть крючка. Поденка. Смотри, бабка. Подпасок. Небольшая свинцовая дробинка весом от 0,1 грамма, зажатая на поводке для ускорения погружения насадки или наживки и увеличение чувствительности снасти. Поводок. Первое. В поплавочной ловле. Отрезок более тонкой снасти с крючком на конце основной лески. Применяется, чтобы во время поклевки рыба не пугалась грубой снасти, а также для того, чтобы во время зацепа крючка не отрывать всю оснастку, теряя только крючок. Второе. В спиннинговой ловле. Стальной, вольфрамовый, кевларовый или флюорокарбоновый отрезок материала, смонтированный на конце основной лески для защиты от острых зубов хищников. Третье. Отводной поводок для разнесения точек крепления приманки и грузила. Подсачек. Специальный рыболовный сачок для принятия крупной рыбы на последней стадии вываживания. Поплавок. Элемент снасти с положительной плавучестью, сигнализирующий рыболову о поклевке. Поплавочная удочка. Удилище с поплавочной оснасткой того или иного вида. Поппер. Безлопастная поверхностная приманка с вогнутой передней частью, которая при проводке характерно булькает, разбрызгивая воду перед собой, тем самым привлекая хищника с довольно больших расстояний. Порог. Короткий участок реки с относительно большим падением уровня воды и повышенной скоростью течения. Поролоновые рыбки. искусственные приманки из поролона в виде рыбки. Чаще всего используются в джиговой ловле. Пойма. Территория, прилегающая к реке, долина, затапливаемая только во время осеннего половодья. Привада. Долговременный прикорм для рыбы, разбрасываемый в течение длительного времени в месте предполагаемой ловли. Прикормка. Единовременное средство привлечения рыбы в место ловли. Проводка. Способ ловли на течении с постоянным отпуском поплавка по струе. Промоина. Слабое или открытое место во льду, покрытое ключом, впадающим ручьем или течением реки. Пропеллер. Турбинка. Искусственная приманка, блесна для ловли хищной рыбы, представляющая собой пропеллер на проволочной оси. Противозакручиватель. Первое. В фидерной ловле. Скользящая отводная трубка, на которой устанавливается грузило или кормушка. Предотвращает закручивание поводка за основную леску во время заброса. Второе. В спиннинговой ловле. Грузило ацентричной формы, предотвращающее закручивание и порчу лески во время ловли на такие приманки, как дивоны, вращающиеся блесны и так далее. Третье. В поплавочной ловле. В баллонской ловле, ловле в проводку, нахлыстовой ловле, вертлюг, препятствующий перекручиванию лески во время частых перезабросов снасти на течении. Также в ловле с поплавком спирулина, сдвоенный или стройный вертлюг. Пуд. Мера веса, равная 16,38 кг.